На столе лежали тканевые свертки с различной снедью, и почти ничего долго хранящегося, что и неудивительно, ведь Кара и Конрад знали о том, что у меня есть пространственный карман. Все-таки тут это не такая уж и редкость, правда объем у них был слабоват, и в основном это были не столько карманы, сколько подобие сумок, что внутри больше, чем снаружи. Но и подобие моих было, только не очень вместительных. В общем, сложил я все в карман, переоделся и был готов к дороге. Мне сказали, где можно попытаться найти караван, вдруг еще ходит, или купить лошадь, так как сами предоставить животинку они не могут. Попрощавшись с хозяевами дома и учениками, я отправился в путь. Естественно, никакой караван искать я не стал, и отойдя от города на приличное расстояние, я скинул все лишнее в карман, достал оттуда свои эльфийские мечи, доспех экипировался, и минут пять просто получал удовольствие от сильно улучшившегося восприятия. «Будем добираться пешком?» «Да, Эниль, с нашей скоростью это день пути, к вечеру уже будем, заодно и с доспехом лучше подружусь». И я сорвался, что говорится, с места в карьер, по лесам, полям, холмам, но стараясь не выходить на места с большим обзором. По дороге встречал большое разнообразие животных, от мелких грызунов до вполне приличных волков, правда, совершенно обычных. Один раз пронесся буквально в нескольких метрах от медведя, который от неожиданности издал обиженный вой и сел на пятую точку опоры, начав недоуменно мотать головой. До Вудштайна я добрался практически к закату, и переодевшись обратно в нормальную одежду, двинулся к воротам. Меня, как обычно, без вопросов пропустили. Насколько я помню, известный мне капитан всегда стоит на других воротах, и у меня была даже мысль зайти через них, заодно и узнать последние новости, но я решил, что это явно лишнее. Марк уже готовился закрывать свою лавку, но мое появление слегка подкорректировало его планы. «Кто явился?» — обрадовался мне старик. «Да проходи, Грей, рассказывай, какими судьбами?» Марк провел меня к своему рабочему столу в торговом зале и пошел ставить чайник с отваром. «Да ничего особенного, не от безделья, а по делу я к вам. Даже так, и по какому же?» «Меня Кара попросила к вам забежать, забрать какие-то нужные ей ингредиенты». Марк был явно удивлен. Он подошел к столу и, поставив кружки с отваром, сел в свое кресло. «Так я же пару дней назад только письмо отправил, а ты уже здесь. Меня свои методы». На эту фразу Марк лишь крякнул и ухмыльнулся в кружку. «Ну свои так свои. Сейчас поговорим, да принесу нужное. Как обучение проходит? Вы знаете, неплохо, успехи есть и довольно большие. Паре трюков с магией научили даже». «Уже?» Старик был явно удивлен моим прогрессом. «Конечно, ожидал, что ты будешь быстро развиваться, но не настолько же. Хотя вижу, растешь, вымахал как. С самой маной работать оказалось не очень сложно, а вот физически я был плохо готов. Да и правильно работать с маной и одновременно двигаться, это да, это сланжо. То, я в свое время ой как много лет потратил на изучение нескольких приемов под свою ману. Да, были времена». Марк с какой-то грустью уставился куда-то на свой рабочий стол, покручивая в пальцах кружку с отваром. «Задумался я что-то, что еще интересного? Да особо ничего, нагрузки море, использую амулет, который меня тяжелее делает. Кошмар просто». Я притворно ужаснулся. Марка это немного повеселило. «Понятно», — протянул старик. «У нас тут эльфы приехали», — словно между делом сказал он. Я чуть отваром не поперхнулся. «Каха, а что они тут делают? Они же, мы же с княжеством совершенно на другом конце страны граничим». «Да я представления не имею», — Марк развел руками в сторону. «Приехали пару дней назад небольшим конным отрядом. Зашли ко мне, скупили кучу ингредиентов, скупили что-то в гильдии охотников, погостили в магистрате и скорее всего завтра уже уедут. Спрашивали, не пойдет ли какой караван до столицы. Ну я и сказал, что завтра небольшой караван тронется. Зачем им караван, если они конным отрядом? Вряд ли кто-то достаточно безумен, чтобы нападать на отряд эльфов. Да тут просто, они же не невидимки, отряды их редкость. Что могут подумать доносчики-разбойничи? Правильно, везут ценности. А учитывая, сколько всего они тут скупили, то ценности у них есть и вправду. Вот и они не дураки. Нанять то еще охрану тут негде, а вот присоседиться к какому-нибудь каравану, это легко. Хм, понятно. Что-то мне не нравится твое задумчивое лицо. Что задумал? Марк хитро улыбнулся и подался вперед. Да побойтесь, кого принято у вас побаиваться. Вот, просто интересно на них посмотреть, я же эльфов никогда не видел. Ага, конечно, ты только никому это не говори, засмеют, с твоими-то эльфийскими клинками. Да правда, да знаю, просто предупредил, сказал Марк и поставил пустую кружку на стол. Обожди здесь, сейчас принесу все, что нужно. Марк встал из-за стола и пошел наверх. Эниль, а тебе интересно посмотреть на эльфов? Смысл? Мы, кажется, об этом уже говорили. Верно, но все-таки. Мне вот интересно, чтобы ты на них взглянула, и мы могли бы сказать, похожи они на вас, или нет. Просто для галочки. Галочки, что-то наподобие специальной отметки в документах, которой можно, например, отметить выполненный пункт в плане. А вообще, просто фраза такая, ясно. Ну разве только для галочки, то можно. Тогда подумаем, подруга, как с ними увидеться так, чтобы не вызвать лишних подозрений. Подождать, когда они будут присоединяться к каравану и посмотреть, или самим присоединиться к каравану. Если он пойдет в столицу, то маршрут будет в любом случае пролегать через Нидилинг, в который нам как раз и нужно вернуться. Как тебе? Пойдет, Грей? Отлично. К этому времени Марк уже спустился с довольно большой шкатулкой, неся ее двумя руками. В мешочек ссыпать нельзя было? Спросил я владельца лавки, когда он поставил на стол свой увесистый груз. Не привередничай. Если я что-то делаю, значит так надо. Смотреть будешь? Да я все равно не знаю, что там должно быть, так что мне это ничего не даст. Как хочешь. Взял шкатулку, точнее даже деревянную резную коробку, и положил в пространственный карман. Так почему в шкатулке-то? Да. Марк махнул рукой. Просто там большинство ингредиентов нельзя смешивать и класть друг с другом, вот и пришлось потратиться на шкатулку с экранированными отделами. Ясно. Где остаться планируешь? Сейчас приезжих в городе мало, так что в Филине наверняка есть комнаты. То уже подумал, что вы, Марк, решили у себя приютить бедного и бездомного меня. Ха, бедного, да ты сейчас богаче большинства людей в этом богами забытом месте. Тоже верно, ладно, я тогда пойду. Завтра еще загляну, перед отъездом. Может, завалишь какого-нибудь редкого монстра в лесу? Ну как ты любишь. Да не люблю я их убивать, просто так получилось. Да-да, конечно же, приговаривал Марк, провожая меня до дверей. До завтра, до завтра. Дверь лавки за мной закрылась, и я услышал, как защелкнулись замки. Золотой Филин встретил меня заполненным залом. Довольно много народа решили провести этот вечер в компании за кружечкой вкусного эля или вина, закусывая безусловно прекрасными, по местным меркам, блюдами с кухни постоялого двора. Все тот же фальшиво улыбающийся мужик с глазами убийцы стоял за стойкой. «Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте. Мне бы комнату на ночь». «Хорошо. Второй этаж, третья дверь справа. Покушать». Оглядел зал и нашел один свободный стол в дальнем углу. Да и рядом места не особо заняты. Почему-то этот стол всегда был свободен, сколько я сюда не прихожу. «Вон за тот стол», — мужик утвердительно кивнул. «Вам как всегда?» «Да». «Кажется, он меня даже запомнил. Хотя, что поделать, работа у него такая». Я сел за выбранный стол, осмотрелся, и как гром среди ясного неба, за двумя столами рядом со мной сидели эльфы, самые настоящие. Я морально был готов к встрече с ними, гномов же уже видел и ничего. Но вот так вот, если верить сказочно-фантазийной информации о этих ребятах, то компанию людей они не особо-то жаловали, и в таком случае у меня встал вопрос, чего это они тут делают. А внешне они были, как эльфы, уши заостренные, раза в два с половиной длиннее человеческих. Черты лица у всех правильные, немного острые, глаза визуально чуть больше, чем у людей, разрез глаз немного азиатский, совсем чуть-чуть. Кожа светлая, волосы разных оттенков от светло-русого до почти пепельного белого, длинные, у всех. Сколько их тут? 9. Сдвинули два стола и сидят вместе. Мужчины. А нет, есть две девушки. Хм, не считая положенных девушкам отличий, есть и еще одно. Уши немного короче, черты лица мягче. Если мужиков у них можно назвать излишне смазливыми, то вот девушки красивые, по крайней мере лицом. Все были одеты в чем-то похожие одежды, то ли куртки, то ли пальто. Все темно-зеленых оттенков, высокие сапоги. Рядом лежали плащи или накидки, а на двух были довольно интересные живые доспехи, не полные, только нагрудники и перчатки с сапогами, но живые это точно, созданные из какого-то чешуйчатого материала, сине-зеленого отлива. Похожи на вас, Энли? Да, практически такие же, по крайней мере внешне, правда у нас уши немного короче, и диапазон оттенков волос больше, но и мы еще не всех видели. Наливали они явно что-то свое. Да, откровенно говоря, я бы тоже не стал употреблять местные напитки, будь у меня что-то свое, да хоть бы чай привычный. А вот закуски, в основном растительные. Только девушки пытаются разобраться с небольшим количеством мясных блюд. Мне принесли мой заказ, и вправду помнит. Несколько пирогов принесли, с мясом и овощами. Кувшин молока и две большие кружки, пустую и с отваром. Спасибо. Поблагодарил я улыбавшуюся мне девушку, что принесла мне все это, и как одна справилась. Вот, что значит профессионал. Девушка кивнула мне в ответ и умчалась по своим делам. А я стал кушать и прислушиваться к разговорам эльфов, и меня очень обрадовал тот факт, что я их понимал. Правда, парочку слов я не понял, но можно было догадаться по контексту. Похоже, в языке аграфов попросту отсутствовали некоторые специфичные термины. «Госпожа, может, все-таки уже уйдем из этого заведения?» — говорил один из эльфов. «Вы прекрасно понимаете, что мы не просто так сюда пришли», — ответила ему одна из эльфийских девушек. «Но привыкать к человеческому социуму можно и уже в столице. Вот только там я уже буду учиться в академии, полностью погрузившись в этот самый социум, и мне не хочется вместо учебы познавать тонкости быта людей. Чем больше опыта в таких вопросах, тем лучше», — отвечала все та же эльфийка. «Хорошо, а мясо-то зачем есть? Мы же не едим мясо, вы все традиции нарушаете. Но не потому что не можем, а вдруг мне придется, и я не смогу отказаться? Кажется, я понял. Они тут занимаются тем, что кое-кто решил привыкать к обществу людей. Интересный метод, однако. Да и кажется, она будет учиться в академии, но не рано ли туда отправляться? Так, Эниль-то не знает, что я их понимаю. Хорошо, что я никак не показал, что слушаю именно их, хотя и рассматриваю. Да, еда у меня подходит к концу, я наблюдаю за эльфами. Люди вокруг делают вид, что никаких эльфов рядом нет, из страха или воспитания. Хотя, когда я тут съедал большое количество еды, все смотрели и даже ставки делали, когда я сдамся. Вот и сейчас многие смотрят, разговаривая ни о чем. Кажется, тут есть и постоянные клиенты, двух мужиков, что на другом конце зала сидят, я узнал. Они как раз из тех, кто уже были свидетелями моего аппетита. Да и сейчас этот аппетит ничуть не хуже. Не ел полдня, а тренировки были жесткие, да и путь дальний. Вот несколько эльфов заметили, сколько еды я съел, и еще осталось довольно много, и это я тоже съем. Измененное тело, прекрасный метаболизм, магия и технологии нейросети, вот залог отличного пищеварения. Эльфы что-то шепнули друг другу, я не смог расслышать. Вот эльфийка, что пробовала мясные блюда и объясняла причины своих поступков, обратила на меня внимание. Я ел, эльфы смотрели. Присутствующие в зале посетители Филина заметили сложившуюся ситуацию и, заметно притихнув, ожидали развития событий. Я продолжал есть и смотреть на эльфов, они смотрели на меня. Кстати, сейчас я заметил, что у всех были парные мечи. Глупая ситуация. Я чувствую, ты хочешь сделать какую-то гадость. Я этого не планировал, Эниль, но если ты настаиваешь. Я прожевал кусочек одного из пирогов. Ну что, сказал я, смотря на эльфийку, которую назвали госпожа. Никогда не видели, как человек кушает. Я молодой растущий организм, мне нужно хорошо питаться. Поднял указательный палец вверх, как бы утверждая верность своих мыслей. Когда уже он вырастет, сказал один из подвыпивших людей из зала. О, а давайте ставки делать, на каком пироге он насытится, я в прошлый раз выиграл. Ну куда же без этого. Но атмосфера в зале не изменилась, и все ждали продолжения. Я смотрел на эльфийку, эльфы смотрели на меня. «Может, и вам пирога с мясом?» Взял кусочек и предлагающим жестом приподнял над столом. «То я смотрю, у вас все овощи да фрукты, а без мяса совсем нельзя, говорят, для кроветворения полезно». Вопросительно смотрю на эльфийку. Кто-то в зале с характерным звуком приложил ладонь к лицу. «Кажется, я сделал то, что не следует». «Здорово». Один из эльфов мужчин начал вставать из-за стола. «Канлас, стой», сказала эльфийка госпожа. И эльф опустился обратно за стол, сверля меня явно недовольным взглядом. Эльфийка встала из-за своего стола и направилась в мою сторону. «Интересно, что сейчас будет, Эниль, чего мне ждать? Откуда мне-то знать? Я же не они, мало ли какие тут традиции. Ну вот, а что бы ты сделала, если бы тебя человек пригласил к столу? Для начала нужно, чтобы аграф и человек оказались вместе в одном помещении и не попытались друг друга пристрелить. Вы же вроде не воюете?» «Нет, государства не воюют, а вот неприязнь друг к другу никто не отменял. «Ясно, Эниль, случай тяжелый, учту на будущее, а то вернем тебе тело, а ты мне и плазменным снарядом лицо подправить решишь, не извращай слова. Одно дело незнакомые аграф и человек, другое дело мы, но защиту я держать буду. Так, на всякий случай, а то мало ли опасностей вокруг таится». Тем временем эльфийка подошла к моему столу и смотрела на меня. Приятная внешность, нечего сказать. Рост средний, волосы, как и у всех ее сородичей, довольно длинные, почти до пояса, свободно спадающие вниз, лишь несколько прядок с висков перехвачены в хвост на затылке, придерживая тем самым все остальные волосы и лишь карие, даже ближе к рыжему, глаза немного выбивались из общей картины, правда ничуть не портя внешность. Эльфийка постояла несколько мгновений и села за стол напротив меня. Я чуть пододвинул тарелку с мясным пирогом в ее сторону. Словно из воздуха появилась подавальщица. «Вам принести что-нибудь из напитков?» Эльфийка посмотрела в ее сторону. «Будьте добры, кружку тонизирующего отвара, он у вас дивно хорош». Подавальщица кивнула и споро убежала в сторону кухни. За столом тишина, в зале тихо переговариваются люди. Эльфы подозрительно смотрят в нашу сторону. Пока мы ждали отвара, я решил начать беседу. «Так как я вас пригласил за стол, то и мне представляться первым, Грей». Приложил правую руку к груди, как тут и принято представляться. «Эйронарель», произнесла эльфийка, повторив мой жест. Я был даже слегка удивлен. «Вам очень идет это имя». Эльфийка немного заинтересованно посмотрела на меня. «Полимся, конечно, но Эниль все равно рано или поздно пришлось бы сказать, что я в принципе понимаю язык аграфов, ну и как выяснилось эльфийский. Так назвала меня моя мать. Говорит, что из-за цвета глаз, похожего на огонь, бы даже сказал, океан огня». Осмотрела эльфийку видением, и ее энерготело имело явную предрасположенность не только к магии жизни, но и огня, причем очень сильную, и немного земли, но это на фоне остального несущественно. «Не удивлюсь, если вы и магией огня владите». Подоспевшая подавальщица поставила кружку с отваром и поспешила покинуть эпицентр эмоциональной напряженности, а люди в зале, не дождавшись чего-то интересного, начали понемногу продолжать свои разговоры. «Вы правы и неправы одновременно». Эйронарель взяла дольку пирога с мясом и, посмотрев на него с толикой сомнения, откусила от него кусочек. Я последовал ее примеру. «Не расскажите, в чем именно?» – спросил я, дождавшись, когда девушка расправится с ломтиком. «Меня есть дар к магии огня, но я только учусь его использовать, для этого и еду в академию, что в столице империи». Девушка отпила немного отвара. «Хм, но ведь до поступления еще много времени, зачем же ехать так рано? Время понятие относительное, да и разве не может у меня быть и других целей, кроме учебы?» «Согласен», утвердительно кивнул головой. «Теперь, Грей, скажите мне, пожалуйста, почему вы решили в такой вызывающей форме предложить эльфам мясо? Вы ведь наверняка знаете, что мы мясо не едим». «Вы знаете, Эйронарель». На своем имени лицо девушки на мгновение отразило легкое удивление. Этому поспособствовало несколько причин. «Эниль, эльфы держат марку, не показывают эмоций. Как думаешь, они эмпаты, как и вы?» «Вполне возможно, но не беспокойся, обычно в людных местах мы сдерживаем эмпатию, чтобы не было лишнего фона, но вполне возможно ограничить способности, чтобы хоть немного, но чувствовать собеседника, если он не закрыт, конечно же. То есть она или чувствует мои эмоции, или нет, Грей. Зная тебя, ты сейчас не чувствуешь ничего, кроме интереса, и отнюдь никак к женщине. Вот не наговаривай, есть к ней интерес, просто он не мутит мне разум. Одна из которых то, что я попросту впервые увидел вас вживую. И заметьте, не я первый начал пристально меня рассматривать, о чем-то перешептываясь. Вот и решил я устроить глупую провокацию. Тень легкой улыбки мелькнула на ее лице. Чему тут улыбаться-то? Вы любите устраивать конфликты? Нет, что вы, уважаемая, я ненавижу конфликты, но последнее время они стягиваются ко мне как пчелы к цветку. Какая интересная ассоциация. Есть и другая, с мухами, но ее в приличном обществе не озвучивают. Эльфийка ухмыльнулась и перешла к следующему ломтику пирога, благо я нарезал его довольно компактно. «Скажите, Эйронарель, почему эльфы не едят мясо?» Эльфийка сделал глоток отвара. «Пожалуй, это традиция. Всю свою историю эльфы не ели мясо и никогда к этому не стремились. А почему вы спрашиваете о причинах?» «Как бы сказать покороче», — отпил отвара. «Вы наверняка знаете, что в природе все взаимосвязано и ничего не бывает просто так, само собой», — согласилась со мной эльфийка. а эльфы то я смотрю внимательно слушают, о чем мы говорим. Слушайте, слушайте. Меня есть одно интересное наблюдение. Касается оно всех известных мне животных. Их можно классифицировать по огромному количеству признаков, но есть и довольно общая классификация, по их рациону, то есть травоядные, хищники и всеядные. Эльфийка утвердительно кивнула головой и отпила отвара из своей кружки, что не выпускала из рук. В каждой группе животных есть определенные общие черты, но нас интересуют наиболее общие. Конкретно в нашем случае, глаза и зубы. Правда, я не знаю строение зубов эльфов, но есть подозрение, что у вас есть клыки. Надеюсь, я прав. Эйронарель немного странно посмотрела на меня, но потом просто улыбнулась. Клыки есть, такие же, как и у человека. Вот наличие клыков один из самых общих признаков тех, кто приспособлен употреблять мясо. Теперь второй признак. Глаза. Глаза? Переспросила меня Эйронарель. Да, нет ни одного хищника, у которого глаза были бы направлены не вперед. То есть если животное хоть немного приспособлено есть мясо, значит оно должно это мясо добыть. Потому и зрение сфокусировано вперед, а не по бокам, как, например, у лошади, оленя, коровы, в конце концов. Так же, как и полностью растительноядные не имеют зрения ориентированного вперед. Есть, конечно, огромное количество других признаков, свойственных хищникам и совершенно не свойственных растительноядным, но это уже очень специфичные нюансы строения внутренних органов. А вот всеядные могут иметь признаки как одних, так и других, но ориентированные вперед глаза и клыки – неотъемлемая часть животного, хоть немного приспособленного есть мясо. Эльфийка, задумавшись на несколько секунд, крутила кружку с остатками отвара в руках. Но ведь люди, эльфы и прочие не животные. Однако, Эйронарель, чем мы отличаемся от животных? Разумом. Боги создали всех, уверенно продекламировала девушка. Вы извините, конечно, я в это не верю, но даже если и так, тогда и все остальное создали боги. Хоть и мое заявление о неверии в теорию божественного происхождения несколько расстроило эльфийку, но общего настроя к разговору она не потеряла. Само собой, по одинаковым принципам, само собой, вы же понимаете, что в природе ничего не существует просто так, и что люди, что эльфы, что гномы и прочие, все мы являемся частью природы, не являемся чем-то посторонним. Так почему общие и справедливые утверждения для всей природы должны быть исключением для какого-то вида или расы? Ваши утверждения, безусловно, имеют право на жизнь, но споры о религии никогда не приведут ни к чему хорошему. Продолжил я за девушку. Именно. Тогда предлагаю продолжить кушать, и возможно поговорим о чем-нибудь не таком важном. Непр. Из-за стола эльфов поднялся тот, что подскочил в первый раз и быстро приблизился к нашему столу. Весь зал опять затих в ожидании хоть чего-нибудь. Сильхири, нам кажется, что жалкому человеческому ничтожеству и так оказана большая честь говорить с вами, да и это место пора уже покинуть, произнес эльф, гневно постреливая взглядом в мою сторону. Я посмотрел на него ничего не выражающим взглядом. Эйронарель обернулась к нему. Канлас, почему ты посчитал возможным? Сильхири, этот неотесанный деревенщина, ты делаешь глупость. Эниль, у меня непреодолимое желание сделать гадость этому невоспитанному ублюдку, который встревает в разговор двух разумных, грубит и оскорбляет. Ой, быть беде, может, гормональная настройка сбилась. За доли секунды я через нейросеть снял маскировку с магии смерти, создал и активировал плетение страха, сразу вернув маскировке стандартные настройки. С эльфа всю спесь и грубость сняло как рукой. Он расширившимися глазами уставился в мою сторону, побледнел, словно труп и начал пятиться. Пройдя буквально полтора шага, он споткнулся о собственную ногу и упал на задницу. Чуть не задыхаясь, он пытался что-то сказать, трясясь при этой мелкой дрожью, и буквально мгновение спустя под ним начала образовываться мелкая лужица. Прекрасное плетение. Оставшиеся эльфы вскочили с мест, и Эйронарель перевела недоумевающий взгляд с упавшего эльфа на меня. Один из эльфов, что был в живом доспехе, оказался достаточно быстр, чтобы за это время подойти ко мне вплотную и достать меч, вот только меч его оказался в руке знакомой девушки в неизменном черном платье. Одной рукой она направляла отобранный меч в сторону эльфов, второй держала свой кинжал в миллиметре от глаза прыткого эльфа. «Хорошая шкурка», — пропела она, — «но от кинжала в глаз не поможет. Она за мной, что, хвостом ходит? Стоять!» — окрикнула эльфийка своих бойцов, уже готовых вытаскивать оружие. Эльфы чуть отошли назад, моя знакомая подошла в мою сторону, держа оружие наготове. Сам я встал из-за стола, как и эльфийка. Мне вот неудобно, что ты знаешь мое имя, а я твое нет, и что ты тут вообще делаешь? Шепотом спросил я свою безымянную знакомую. Майя, тебя увидела у Марка, и сразу поняла, будет что-то интересное, выдала девушка, все так же держа в поля зрения эльфов. Люди в зале, наконец дождавшись заварухи, засуетились, и начали смещаться так, чтобы и место нам было и самим видеть происходящее. Трусливый пес, способный оскорблять лишь надеясь, что его не поймут, должен дрожать от страха, а не скалить свои зубы. Какой перл я выдал, обратившись к эльфам в общем и к испугавшемуся в частности на чистом эльфийском, изрядно удивив не только содержанием, но и самим фактом знания этого языка. Грей, заговорила Иронарель на общем, сукоризной смотря на меня. Что, Грей, мне нужно было спокойно сидеть и слушать его оскорбления, да и вообще, из какого глухого угла вылез этот, безусловно благородный, эльф, если позволяет себе вмешиваться в беседу и во всеуслышание прерывать разговор и перебивать, когда к нему обращаются. Похоже, эльфийка не знала, как развивать события в дальнейшем, явно не имея опыта в подобных разбирательствах, собственно, как и я, а банальной резни ей не хотелось допускать. Вперед сделал шаг эльф в живом доспехе, у которого Майя отобрала меч. Позорище, если подумать, вы нанесли серьезный урон чести моему брату, такой позор возможно смыть только кровью. При этих словах Иронарель расстроилась. Да, кровопролитие она не хочет, но и этого говнюка проучить нужно было. Сколько крови нужно? Уставился на эльфа самым невинным взглядом, на который только был способен. Хотя плохая эта идея. Да, если вы в этот позор, указал на штаны и лужу под дерзким эльфом, еще и крови добавите, то я даже боюсь представить, что подумают о доблестном эльфийском муже. По залу прошли тихие смешки, Майя ухмыльнулась, эльфийка горестно вздохнула, а остальные эльфы готовы были лопнуть от злости. Смею надеяться, что вы благородного сословия, так как после ваших слов я вынужден вызвать вас на дуэль, продекламировал обезоруженный эльф в живом доспехе. Благородного, благородного, достал и показал всем кольцо барона. Меч верни себе, для начала. Но Грей, почему вы сразу не носили это кольцо на пальце? Спросила меня Иронарель. Но ведь и вы не афишировали свою принадлежность к княжескому дому. Эльфийка немного напряглась, как и несколько эльфов. Как вы узнали, неужели у вас ко всем обращаются Сильхири, сиятельная госпожа? Мне кажется, что способность эльфов держать каменное лицо явно преувеличена, и передо мной сейчас находится несколько ярких примеров. Справедливое замечание, наконец сказала эльфийка. До смерти дуэль, или так, порежем друг друга немножко да разойдемся, оружие меч, если что, запрещаю дуэль до смерти, заявила эльфийка. До серьезной раны, неспособности вести бой или добровольной сдачи. Принимаю, ответили мы с эльфом одновременно. Это хорошо, а то было бы неудобно заканчивать такое приятное знакомство смертью эльфа. Сделано фальшивой грустью всхлипнул я. Не оценили. Не слишком ли вы молоды и самоуверены? Обратился ко мне мой оппонент. Молодость – это недостаток, который проходит со временем. Если он не убьет раньше, не остался эльф в долгу. Мы все вместе отправились на улицу. Посетители Филина также не заставили себя ждать и лишаться такого зрелища. Может, я вместо тебя его, того, на лоскутки? Тихо проговорила Майя, но так, чтобы ее услышали эльфы. Ты что, я же спать не смогу, если вместо себя на бой выставлю девушку, да еще такую кровожадную. Да и мне интересно, что я смогу противопоставить эльфийскому бойцу. Как знаешь, не говори потом, что я не предлагала, сказала девушка, возвращая отобранный меч владельцу. Мы встали друг напротив друга. На приличном отдалении зрители образовали круг. Несколько магов, присутствовавших как среди эльфов, так и людей, запустили несколько осветительных шаров в воздух, дабы улучшить видимость на ночной улице, ведь даже света фонарей Филина не хватало для такого важного мероприятия, как дуэль. Ты будешь сражаться в живом доспехе? Много ли чести победить юнца, будучи с такой экипировкой? Спросил я своего оппонента. Качество брони есть личное дело каждого, и правилами не запрещено. Словно отчетливо вижу гаденькую ухмылку на лице этого важно надутого эльфа. Народ недовольно загудел. Ты же не хочешь вытащить свой доспех, правда, Эниль? Ты предлагаешь бездарно слиться после того, как я заварил эту кашу и наговорил морально крутых вещей. А я ведь говорила, что все это глупость, думать надо было. Зато смотри, как интересно выходит, заодно и посмотрим, На что способны местные эльфы? Делай как знаешь. Ага, то есть я тоже могу использовать что-нибудь, этакое, неопределенно помотал рукой в воздухе. Если считаешь, что тебе это может, эльф уже перешел на ты. Он тут что, меня похоронить решил? Типа случайно? Ну ладно, держись, ушастый. Я скинул с себя пальто и жилет, убрав их в карман. Достал из него доспех. Люди замолчали, явно впечатленные увиденным. Да я сам, когда его вижу, не могу нарадоваться этой отвратительно прекрасной штуке. Доспех открылся со спины, и я залез в него. Волна ощущения от синхронизации и улучшенного восприятия в очередной раз подняли мне настроение и придали немного уверенности в своих силах. А ему предлагали снять доспех. Раздался чей-то голос в толпе, по которой то и дело проходили восхищенные вздохи. Правда, были и несколько испуганных, особенно когда косички зашевелились. «Как мне тебя теперь ранить? У тебя же даже открытых мест нет!» Начал возмущаться мой оппонент, а Ирнарель делала вид, что ей все равно, а в глазах то бегает шальной огонек. Вот готов поспорить, что тот дерзкий эльф, что этот самоуверенный ей не нравится совсем. Я бы даже сказал, что она рада их проблемам и унижению. «Что тебе не нравится?» Мой голос из-под доспеха звучит довольно жестко и немного металлически. «Качество брони есть личное дело каждого, и правилами не запрещено», вернул ему его же подачу. В толпе даже порадовались такому развитию событий. Мы достали оружие. Я решил использовать полуторник вместо эльфийских клинков. Если остальное можно как-то объяснить, даже техники, которые мне, возможно, придется использовать, то вот наличие мечей, да еще и какого-то известного эльфийского мастера, по крайней мере, по словам Марти, объяснить будет проблематично. Эльф достал привычный мне старший эльфийский клинок. Посмотрим, что из этого получится. Бой. Прозвучала команда от Эйронарель, и эльф ринулся в атаку, надеясь быстро найти уязвимые места или попросту пробить доспех и закончить все. А вот и не угадал. Ускоряем восприятие на максимум. Сколько синхронизация сейчас с доспехом? Отлично, 94%. Не максимум, но на пределе я уже вряд ли буду путаться в собственных ногах. Надеюсь, эльф двигался не так уж и быстро. По крайней мере, я мог отчетливо видеть как его перемещение и движение, так и удары. Работающий имплант только заранее предупреждал о том, откуда и в какой форме мне грозит опасность, и я в довольно расслабленной позе небрежно отбивал все попытки эльфа пробиться к моей дрожайшей тушке. Эльфу это дело явно надоело, и он начал становиться серьезнее. Начал ускоряться, его удары уже были более-менее опасны, но все еще недостаточно, чтобы заставить меня драться всерьез. Я, конечно, еще слабак, но святые блаженные, почему он такой медленный? Ты уже размялся, а то я сейчас засну. Издал зевающий звук и похлопал себя свободной рукой по шлему в области рта. Это немного разрядило напряженную обстановку в толпе и чертовски разозлило эльфа. Сопляк, прорычал он и еще ускорился, вынуждая меня становиться все более серьезным и ответственно относиться к отражению его уже быстрых выпадов. От сопляка слышу, вернул я ему подколку. Провалив еще несколько серий атак, эльф понял, что просто так со мной не справится, ускорился еще больше, и будь я сейчас без доспеха, его движения скорее всего были бы смазаны. Никара, но тоже здорово. Я стал серьезен, на всякий случай. Следующим шагом на месте эльфа я начал бы использовать техники на мане, но если я сейчас выйду на максимум и смогу его победить, то я не увижу его предела, а если не смогу победить, то все равно проиграю, так что не будем спешить. Но как победить, нужно думать уже сейчас. Ну-ка, глянем, какой тип маны он может использовать. Жизнь и воздух. Хм, как жизнь будет влиять на мышцы, я не знаю, а вот воздух знаю прекрасно. Может быть, попробовать. Я хоть тогда и не разобрался сразу, но запись с нейросети смотрел несколько сотен раз и пробовал повторить и понять. Эниль, ты видишь то же, что и я? Да, ему нужен второй меч. У него все удары и техники так и просит младшего во вторую руку. Думаю, подловить его на рефлексах и привычках. Вынудить по привычке использовать младшего, которого нет? Да, тогда еще рано. Пока что заметно, что у него мозги работают вперед рук. Нужно, чтобы он еще разогнался. Знаю. Думаешь, получится? Скорее всего, Грей. Рефлексы, палка о двух концах, особенно когда тренируешь их сотни лет. Я еще хочу кое-что попробовать. Решился на технике Кары. Если она узнает, что ты использовал показанные ей техники на мане воды, она тебя на лоскутки порвет, пока не выпытает подробности. А кто ей расскажет то? Майя, ее же ученица, отправит письмецо, а тебя потом Кара встретит, нежно улыбаясь и запытает своими мечами до смерти. Разберемся. Мне сейчас крайне интересно, что я, зря, что ли, по углам дома прятался, тренируя шаги и удары втихаря. В общем, план простой. Вынуждаем эльфа ускориться. Для этого нужно сделать вид, что сам я на пределе, подготовиться к использованию маны, и когда он начнет использовать свои техники на мане, а скорее всего это будет воздух, со своими довольно прямолинейными, но очень быстрыми атаками, я смогу его подловить. На такой скорости он просто обязан будет рефлекторно выставить защиту, которой нет. Вот мы уже вышли на очень приличную скорость. Даже в доспехе мне становится тяжеловато ему противостоять. Теперь я уже не тупо стою, а вполне технично работаю, отбивая его удары, иногда парируя и атакую в ответ, и даже использую эльфийские техники для одного меча, который подсмотрел в базе по холодному оружию 4-го ранга. Совсем недавно я по физическим кондициям прошел для нескольких приемов для меча в одной руке, вот и проверил парочку. Начал делать вид, что не успеваю за его ударами. Вот он провел пару пробных кат, и убедившись, что я не успеваю, он практически незаметно сменил стойку и, меняем план, подлавливать не придется. Я стойку не меняю и просто жду, когда он выстрелит. То, что он хочет сделать, я прекрасно знаю, так как тренировался в танце ветра и пытался совместить с эльфийскими техниками, вот только ему для этого все равно нужен второй меч, а так он лишь откроется с левого бока, когда начнет при молниеносном сближении выстреливать колющими с правой. Если бы у него был второй меч, он бы был прикрыт и заодно работал младшим на разрез и мог бы отводить меч противника в сторону, открывая для правой. Снимаю маскировку с маны воды и воздуха.